Мальчик, который выжил. Глава 1. Ситуация сложилась, прямо скажем, любопытная. Старую жизнь пришлось оставить позади, не то чтобы это стало сюрпризом. Я прекрасно понимал, на что иду и зачем. Но вот то, что случилось потом, выбило из привычной колеи. Меня, разум, душу, сознание, называйте как хотите, словно мощным магнитом потянуло в бескрайнее, необъятное пространство, где каждый уголок дышал тайной. Вокруг все озарилось светящимися линиями. Каждая вспышка, каждый светящийся узор пытался отхватить что-то важное, воспоминание, саму мою суть, то, что делает меня собой. Я видел мелькающие кусочки прошлого, ускользающие, словно песок между пальцами, и стиснул внутренние зубы. Отступить, забыться, исчезнуть, да сейчас, Силфьорда тебе в горло. Я вцепился в свою сущность с отчаянной яростью. Сопротивляться чертовски тяжело, но упрямство, это невыносимая для многих моя черта, становится моим щитом. Я не отступлю. Вспоминаю свое детство, те тяжелые моменты, когда казалось, что мир раздавит меня. Вспоминаю свой путь, испещренный шрамами от боли, утрат, предательств. Я стал таким, каких не ломают, и я держусь, схватившись за ядро своей сущности, за ту часть, что никогда не поддастся. Я сражаюсь, этот свет не разорвет меня, не превратит в пустую оболочку. Никто и ничто не сможет уничтожить того, кем я являюсь, а потом все вдруг замирает. Свет гаснет, яростные линии растворяются, а мир вокруг обрушивается в абсолютную темноту. И в этой темноте я остаюсь собой. Нет, я не невредим, потрепан, как старая парусина, истерзан до самого основания. Но я цел, я победил. Тьма мягко подхватывает меня, словно заботливые руки. Прихожу в себя медленно, выныриваю из тягучей, вязкой темноты. Первое, что ощущаю, стесненность. Тело крохотное, почти игрушечное, плотно спеленутое. Я не могу даже пошевелить пальцем, будто замурован в кокон. И тут доходит, я младенец. Силфьорда тебе в горло. Крохотный, беспомощный, безбородый младенец. Время вокруг теряет смысл. Дни сменяются ночами, недели текут безразличным потоком. А мне остается только погружаться в странное новое существование. Мысли будто плывут через густой кисель. Каждая пробивается с трудом, медленно складывается в моей голове, словно мозг не успел вырасти и просто не способен работать так, как должен. Зрение подводит. Все вокруг размыто, как акварель на мокрой бумаге. Надо мной мелькают тени, большие, громоздкие, и я не могу понять, что это? Возможно, это мои новые родители? Эта мысль вспыхивает и тут же гаснет, оставляя меня в глухом безразличии. Я перестаю пытаться рассмотреть их лица. Это бессмысленно. Нечего тратить силы на то, что проходит только со временем. У меня есть более важная задача – сохранить то немногое, что осталось от меня прежнего. Мои воспоминания, моя личность – все это ускользает, выветривается, будто песок сквозь пальцы. Но я цепляюсь, я не позволю себе раствориться. Пускай мир размытый и чужой, я не забуду, кем был. И когда придет время, я напомню этому миру, кто я такой. С телом же все просто. Тело рано или поздно окрепнет. Зрение обострится, мышцы нарастут на кости и начнут слушаться, рефлексы вернутся. Это вопрос времени. Но память, память совсем другое дело. Время ее беспощадно стирает. Новый поток впечатлений, который вскоре неизбежно обрушится на меня, рискует вытеснить все, что было прежде. А если так, то что останется от меня? Каждое воспоминание, будто хрупкий, драгоценный осколок. Вытащить его из глубин сознания – невероятный труд, словно пробираешься сквозь вязкий туман. Но я упорно держусь за эти обрывки прошлого, цепляюсь за все, что напоминает мне, кто я. И все же остаюсь ли я собой, моя запутанная борода? Этот вопрос не дает мне покоя. Беспокойство, смешанное с опаской, грызет изнутри. Но, несмотря на это, я знаю одно. Сдаваться нельзя. Все, что я делал, все, чего достиг за долгие годы, это не может просто исчезнуть. Я должен удержать себя, вопреки всему. Каждая такая попытка вытянуть из себя воспоминания истощает до предела. Мозг еще не готов трудиться. После этих изнуряющих внутренних сражений я проваливаюсь в младенческий сон, глубокий, как омут. Тем временем мир вокруг начинает понемногу обретать очертания. Я начинаю различать лица, женщины, мужчины, смутные фигуры. Вырисовываются детали, мебель, игрушки, кроватка. А тело остается беспомощным, жалким. Мышцы отказываются подчиняться, если они вообще есть. Я могу только лежать, наблюдать и терпеть новое незавидное состояние. О возвращении прежних сил не может быть и речи, пока. Однако внутри, глубоко в центре моего существа, есть нечто. Маленькое ядро, не больше семечки. Оно твердое, надежное, спрятанное за странной, словно кристальной скорлупой. Это ядро, моя сила. Я держусь за него, как за последний оплот. Еще придет его время. Когда-то я мог творить невообразимое для других людей. Времена, когда границы подвластного казались иллюзией, остались в прошлом. Сейчас мой мир – это пеленки, влажные и пахнущие молоком. Организм сам решает, когда пора по-большому, а моя роль сводится лишь к тому, чтобы завопить изо всех сил, требуя внимания. К счастью, со временем что-то начало меняться. Я стал узнавать и запоминать окружающих. Первым в этом новом мире я узнал ее, свою новую мать. Ее лицо, голос, прикосновения. Они стали для меня чем-то знакомым, почти утешительным. А еще мама у меня красивая, что радует. Кроме нее, постепенно я начал различать других. Служанки мелькали вокруг, заботясь о доме, а вместе с ними – воины. Их здесь называли дружинниками, хотя, скорее всего, это были хирдманы, стражи, охранявшие дом и мою новую семью. Каждый день я наблюдал за ними, учился, запоминал. Говорить я, понятно, не мог. Речь оставалась для меня недостижимой вершиной, но язык местных был мне знаком. Русский язык русичей не казался чужим. Слова вроде «авось», «зила», «беречь» или «жбан» отзывались слабым эхом где-то в глубинах моего разума, пробуждая смутные обрывки воспоминаний. Когда-то я владел множеством языков, свободно лавировал между наречиями, как рыбак между камнями на стремнине. Но сейчас мой разум был слишком слаб, чтобы удерживать эти знания в полном объеме. И все же я чувствовал облегчение. Хел меня дери, да еще какое. Повезло, что не родился каким-нибудь, ну не знаю, индусом. Русский мир, со своими традициями, укладом и речью, был мне очень близок. Моя прошлая мать тоже была русской. День за днем я начинал видеть все больше деталей в своем новом, удивительно ограниченном мире. Некий интерес вызывал сосед, обитавший со мной на одной кровати через низенькую перегородку. Еще один младенец. Кто это, мальчик или девочка? Сказать сложно, да и как бы все равно. Пока я сам старательно пытался освоить азы младенческой науки, ну, например, научиться гулять. Надо же с чего-то начинать. Мой сосед или соседка, напротив, казался куда менее амбициозным. Все, на что его хватало, это таращиться на меня круглыми глазами и хлопать длиннющими ресничками. Но однажды произошло нечто, что заставило меня взять себя в руки. Усилия пришлось утроить. Очередной, на вид такой же серый день внезапно ожил, когда с улицы раздался звериный рев. Глубокий, мощный, с таким басом, что воздух в комнате завибрировал. Мой сосед тут же перешел на режим тревоги, истошно заплакал, так что закладывало уши. Я, напротив, лишь повернул голову к окну. Да, я уже мог это делать. Маленькая, но гордая победа. Мое внимание привлекли вспышки за тонкой тканью занавесок. Яркие, разноцветные, они полыхали, как праздничный фейерверк. Но это был не праздник. Это были фаерболы, или огнишары, на местном наречии. Снаружи бушевала магическая буря, вихри магии метались в воздухе, словно мир решил поиграть в смертельные гонки. Я смотрел на это зрелище широко распахнутыми глазами, стараясь запомнить каждую вспышку. Невольно подумал: «Хел, вот оно, настоящее веселье. И почему я лежу тут, почему я не там? Потому что я неподвижный младенец, вот почему». Несколько секунд, и все стихло. Рев исчез, вспышки погасли, за окном воцарилась привычная, обманчивая тишина. Но этого короткого зрелища мне хватило, чтобы понять главное. Магия в этом местечке активно используется. В комнату влетела мать. Лицо встревоженное, руки мягкие, теплые, уверенные. Она прижала нас с соседом к себе, обнажила грудь и начала кормить, наполняя комнату тихими, ласковыми словами. Ее голос был теплым, убаюкивающим, словно самими звуками можно было разогнать тревогу. По крайней мере, ей так казалось, но не мне. Эти несколько секунд открыли передо мной неприятную истину. Да, магия здесь повсюду, но еще я понял, насколько ненавистно мне это чувство, быть беспомощным, оказаться в центре опасности и не иметь возможности защитить себя или тех, кто рядом. Я посмотрел на мать, эта женщина, что стала моей новой защитницей, на соседнего младенца, который, похоже, был моим братом или сестрой. Хел, грызи мои кости. Это я должен их защищать. Я. И это злило. Нет, это бесило. Великий генерал, повелитель целых армий, и сейчас я беспомощный ребенок, которого защищает женщина. Я должен расти, быстрее, стать крепче, сильнее, восстановить то, что потерял. Магия мне знакома, а значит, она доступна. Оставалось дождаться подходящего момента, протянуть руку и взять то, что по праву должно быть моим. Следующие дни я проводил, лежа неподвижно, погруженный в самого себя. Все мое внимание сосредоточилось на поиске того самого крохотного ядра, крошечной магической семечки, что таилось где-то внутри. Мое внутреннее зрение пока было слишком слабым, чтобы увидеть его отчетливо, но я упорно пытался. Взгляд скользил по чему-то едва различимому, тонкому, как паутинка, но бесконечно важному. Эта семечка была окутана гладкой, твердой скорлупой, которая казалась неразрушимой. И это неправильно. Силы быстро покидали меня. Тело, уставшее от напряжения, звало ко сну, но я не мог позволить себе просто сдаться. Каждый раз, погружаясь в это медитативное состояние, я пытался ухватить взглядом ядро, ощутить его форму, структуру, понять, как добраться до самой его сути. И вот что я понял. Скорлупа становилась крепче. С каждым днем она словно обрастала новыми слоями, уплотняясь и закрывая доступ к тому, что внутри. Если ничего не предпринять, вскоре пробить ее будет уже невозможно. Времени мало. Эта мысль подталкивает меня к действию. Ждать больше нельзя. Недаром я так яростно оберегал свою память, единственную связующую нить с прошлым. Собрав все, что осталось от моей личностной энергии, ту искру, что еще пульсировала где-то в глубине души, я принимаю отчаянное решение. Я направляю эту энергию в точный, выверенный удар по скорлупе. Формирую внутри себя атрибутику разрушения. Боль пронзает грудь. Колики, словно раскаленные иглы, распирают меня изнутри. Но скорлупа, она не раскалывается так, как я надеялся. Вместо трещин ее покрывает сеть крошечных отверстий, будто кто-то превратил ее в дуршлаг. Сквозь эти мельчайшие поры начинает медленно проникать окружающая энергия. Ее ничтожно мало в воздухе, но она есть. И теперь у меня есть доступ к ней. Я ощущаю, как ядро внутри начинает впитывать эти слабые потоки, словно жаждущий странник в пустыне пьет капли воды. Оно оживает. Едва заметно, но ощутимо. Эти крошечные отверстия почти не видны на энергоуровне, но главное, что они существуют. Ядро больше не изолировано. Я больше не отрезан от мировой силы. Хел, меня дери. Как говорят русские, ура, ура, ура. Осознание этого приносит облегчение. Тело расслабляется, напряжение уходит. В голове пустота, но не пугающая, а умиротворяющая. На лице играет блаженная улыбка. С чувством тихой радости я засыпаю, посасывая большой пальчик. Я просыпаюсь от голоса матери. Она нежно называет соседнего младенца Ксюни. Ну что ж, это многое объясняет. Судя по розовым одежкам, пухлощекая малютка с длинными ресницами, девочка. А я, учитывая голубые ползунки, очевидно, мальчик. Этот факт меня сильно радует. В следующие дни наши с Ксюни предобеденные часы проходят в прогулках по усадьбе. Нас укладывают в двойную коляску и вывозят во двор, что раскинулся вокруг внушительного терема. Величественный, резной, он будто смотрит на нас сверху вниз, наблюдая за каждым нашим движением. С каждым днем я замечаю все больше. Вокруг меня магия, не редкость, а обыденность. Служанки ловко используют артефакты. Один подсвечивает им в темноте, другой помогает находить потерянное. Ну и техника здесь тоже вполне себе существует. Я уже заметил пылесосы, микроволновки и даже что-то напоминающее кухонный комбайн. А вот дружинники, совсем другое дело. Их тренировки проходят почти ежедневно, и я всегда наблюдаю с особым интересом. Один облачает себя в огненный доспех, другой покрывается льдом, как ходячая статуя, а молнии танцуют вокруг клинков и щитов, свиваясь в причудливые узоры. Ксюня каждый раз заливается радостным смехом, когда видит особенно яркие вспышки боевой магии. Ее простое детское восхищение передается и мне, но, признаюсь, меня больше впечатляют моменты, когда все идет не по плану, когда тренировочные деревянные мечи трескаются с глухим хрустом, а щиты разлетаются на куски под мощным ударом. В такие секунды я улыбаюсь, иногда даже смеюсь вслух. Это не просто любопытство. В эти мгновения я чувствую то самое притяжение разрушения, моей родной атрибутики, ломающиеся, Крушимое, вот что по-настоящему откликается внутри меня. Это не эффектные вспышки, не яркие фейерверки, а сама суть разрушения. От такого я не могу отвести глаз. Сначала Ксюня на треск щитов и ломаные клинки реагировала с испугом. Вздрагивала, жалась к бортикам коляски, а иногда даже начинала плакать. Но, видя, как я весело реагирую на эти моменты, вскоре перестала бояться. Теперь она заливисто хохотала вместе со мной, когда очередное оружие разваливалось под натиском. Я смотрел на эту девчонку, смеющуюся вместе со мной, и хмыкал про себя. А ведь правильная подруга. Пока мы могли общаться лишь бессмысленными гласными, даже гуканье у нас не особо получалось. Два месяца отроду, что с нас взять? Однажды, когда я, не сдержавшись, громко расхохотался над особенно эффектной поломкой меча, к нам подошел бородатый мужчина. Он был широкоплеч, с мощным, как у медведя, торсом, а на поясе болтался меч с потертой рукоятью. Увидев, как я с неподдельным интересом наблюдаю за сломанным оружием и даже смеюсь, он улыбнулся и произнес что-то вроде похвалы. «Истинным воином растет наш-то княжич. Моя новая мать, напротив, выглядела растерянной. Ее лицо слегка нахмурилось, когда она заметила мой интерес к разрушению. Видимо, ей хотелось видеть в сыне что-то более созидательное. Но, как говорят русские, дареному коню в зубы не смотрит. Бородатый мужчина уговорил мать чаще привозить нас к Ксюне к тренировочным полям, где дружинники отрабатывали рукопашные схватки. Говорил, что это пойдет мне на пользу. Мол, мальчик явно проявляет интерес к боевому мастерству, а уж такой природный дар нельзя игнорировать. Мать сначала колебалась, но, наблюдая, как я с удовольствием смеюсь и радуюсь, когда очередной деревянный меч ломается или щит трескается под ударом, в конце концов сдалась. Я был доволен. Пусть разрушений на этих тренировках и маловато, но даже эти небольшие вспышки давали мне то, что нужно. Каждое падение, каждая трещина на мече, все это помогало мне глубже погружаться в медитацию, укреплять связь с ядром. Постепенно я начал ощущать, как крошечные потоки энергии, что проникают в мою сущность, становятся чуть сильнее, чуть ощутимее. А пока что я просто наслаждался моментами. Уж если приходится быть ребенком, почему бы не устроить это по своим правилам? Прошел примерно месяц, я понял это по изменениям в своем теле. Теперь я мог поднимать голову, лежа на животе, опираться на предплечья и даже пытаться переворачиваться на живот и обратно самостоятельно. Эти первые успехи приносили странное, но приятное ощущение. Радость от прогресса. Я рос. Ксюня старалась не отставать. Каждую мою попытку она тут же пыталась повторить, пусть и с переменным успехом. Ее решимость была смешной и трогательной, но я уважал ее старания. Мама заметила нашу активность и решила порадовать нас новыми игрушками. Однажды в комнату принесли артефакт, который выпускал мыльные пузыри. Стоило служанке залить в него воду и мыло, как воздух мгновенно наполнился переливающимися радужными сферами, плавающими в хаотичном танце. Я смотрел на эти пузыри с неподдельным интересом. Их тонкие оболочки, такие хрупкие и уязвимые, манили. Эти мишени будто были созданы для того, чтобы я их уничтожил. Хочу крушить, хочу ломать. Каждый пузырик, бах-бах, бум-бум. Пузыри летали над кроваткой и звали к действию. Я не собирался их разочаровывать. Дни шли, и однажды это случилось. Один из мыльных пузырей действительно лопнул. Затем второй. Ксюша радостно захохотала, ее смех был звонким и заразительным, как маленький ручей, пробивающийся сквозь камни. Я же, довольный своим успехом, позволил себе немного внутреннего ликования. Пусть это всего лишь пузырики, но я сумел направить свою волю на разрушение, хоть и такого незначительного объекта. Мысленно похвалив себя за проделанную работу, я почувствовал, как усталость накрывает меня волной. С довольной улыбкой на лице я провалился в сон, ощущая удовлетворение от сделанного. Вскоре на одной из прогулок, когда нас с Ксюшей в очередной раз выкатили во двор, мы увидели нечто по-настоящему впечатляющее. Дружинники, сопя и переговариваясь, выкатили в центр тренировочного поля огромную деревянную осадную башню на колесах. Эта громада выглядела как реликт старины, созданная словно бы для ролевых игр, но теперь использовалась для тренировок. Дружинники разделились на две команды. Одни обороняли башню, словно пытались удержать ее от натиска врага. Другие шли на штурм с целью обрушить деревянного гиганта. Я не мог оторвать глаз. Когда башня с громким треском рухнула, я чуть не захлопал в ладоши. Точнее, попытался. Мышцы пока еще не слушались, и вместо аплодисментов получилось лишь неуклюже помахать ручками. Но моя радость была неподдельной. Разрушение, вот оно, моя стихия. Да, я не могу напрямую подпитываться энергией этих действий, но они все равно наполняли меня внутренним удовлетворением. Это было не просто зрелище. Каждый сломанный брус, каждая разбитая перекладина помогали мне углубляться в медитацию, сосредотачиваться на связи с моим ядром. Каждый сломанный объект приближал меня к цели. Ксюня смеялась, зараженная моим настроением. Наша мама, однако, смотрела на нас с противоречивым выражением. Она, конечно, радовалась, что дети счастливы, но в ее взгляде читалась задумчивость, словно она пыталась понять, что же не так. Не прошло и нескольких дней, как в дом явился лекарь. Скорее всего, это было мамино решение. Он деловито осматривал меня, ощупывая мои крохотные руки своими холодными, липкими пальцами. Каждое его прикосновение вызывало во мне раздражение и хотелось сказать сердитое гу-гу, но я сдержался. Не впервой у медиков. Он что-то говорил матери. Его голос звучал уверенно, спокойно, будто он сообщал что-то совершенно обыденное. Но, напрягая память и внимательно прислушиваясь, я уловил ключевые слова. Ядро алхимика. Вот оно как, значит, забавно. Мое ядро семечко принадлежало атрибутике алхимии. Только вот оставалась одна загадка. Почему мое ядро оказалось изолировано? Скорлупа, которая сковывала его, была аномалией. Это травма, наследственное ограничение. Я размышлял над этим, позволяя воспоминаниям из прошлой жизни переплетаться с новым пониманием. Впрочем, одно было ясно. Прежним мое ядро уже не станет. Я изменил его структуру, когда пробил личностной энергией. Мое ядро, молодое, в стадии семечка, перестало быть обычным ядром алхимика. Благодаря моему вмешательству, оно обрело свойства атрибутики разрушения. Результат меня более чем устраивал. Теперь я был уверен, что избежал участи стать сломанным алхимиком. Нет, я буду разрушителем, как и раньше. Только дайте время, борода снова вырастет. В один из солнечных дней, когда служанка оставила окно открытым, я лежал в своей кроватке, лениво наблюдая за солнечными лучами, которые играли в мыльных пузырях, переливаясь всеми цветами радуги. Рядом Ксюша, занятая своими младенческими делами, что-то невнятно лепетала, с воодушевлением пробуя гукать и издавать гоготушки. Все шло своим чередом, как в комнате резко потемнело. Солнечный свет заслонила чья-то тень. Я машинально повернул голову к окну и замер. На подоконнике устроился незваный гость. Существо, похожие на заготовку статуэтки кота из прозрачного минерала, типичный эхозверь. Его форма еще не была полностью живой, создание находилось на начальной стадии формации, и все же кошачьи черты уже четко проступали в камне. Заостренные уши, раскосые глаза, аккуратные лапы. Местами его стеклянное тело уже начало покрываться тонким слоем шерсти. Зверь беззвучно прыгнул на бортик нашей кроватки, разделенной перегородкой, и замер, нависнув над Ксюней. Она застыла, а затем, уловив присутствие жуткого создания, тихо заплакала. Ее хрупкий голосок дрожал, девочка дергалась от всхлипов. Волна паники прокатилась по всему моему крошечному телу, заставляя сердце биться где-то в горле. Силфьорда тебе в горло. Этот хилский зверь явно нацелился слопать эту милую, пухлощекую девочку. А потом, чего уж там, примется за такого же милого и пухлощекого меня. Я ощутил, как внутри меня закипает гнев, перемешанный с адреналином. Что бы ни происходило, этот стеклянный кошак выбрал не ту кроватку и точно не того младенца. Я пытался закричать, надеясь привлечь внимание взрослых, но массивные стены терема безжалостно поглощали звук. Никто не придет. И тут мой взгляд упал на артефакт, выпускающий мыльные пузыри. Моя запутанная борода. Вода. Вода, антипод земляных эхозверей. Их враг. Собрав все силы, я сосредоточился. Пузыри, эти радужные сферы, мое единственное оружие. Карапузовское, но все же оружие. Напрягая свое ядро, я начал поочередно взрывать их. Один пузырь, второй, третий, почти десяток вспышек раздались прямо над головой зверя. Эхозверь вздрогнул, словно ошпаренный. Он пронзительно завизжал, отскочив назад. Его движения стали резкими, хаотичными, как у испуганного зверя. Он снова издал визгливый, резкий звук, который заставил даже Ксюню замолчать от страха. Кот попытался прыгнуть к выходу, но в коридоре уже раздался тяжелый топот. Дружинники. Визг зверя привлек их внимание. Один из воинов, не раздумывая, метнул заклинание. Яркая вспышка огня озарила комнату, и Эхозвиль раскололся пополам, как грецкий орех. Раненый он еще дергался, но кошака не стали здесь добивать, закинули сетью и уволокли. Разумно. Лучше пусть добьет кто-нибудь с атрибутикой воды или воздуха. Им пригодится для роста. Я с облегчением выдохнул. Мыльные пузыри сыграли свою роль. Вода – это естественная слабость атрибутики земли, особенно когда речь идет о минералах и металлах. Как говорят русские, вода камень точит. Мама ворвалась в комнату, мгновенно подхватила Ксюню, прижимая ее к себе, а затем, не раздумывая, схватила и меня, крепко обняв обеими руками. Я почувствовал ее теплое дыхание и заботливый голос, но все силы уже были на исходе. Усталость накрыла меня с головой, и я просто уснул с довольной улыбкой на лице. Как говорят русские, я усталь. Имение князей Опасновых, Рязанская губерния. Я увезу сына в город. Голос княгини Ирины прозвучал твердо, почти приказом. Это уже второй Эхозвиль за последние 3 месяца на территории усадьбы. Фронтир Ореола больше не безопасен. Княжич Семен, старший сын от первого брака князя Святозара, ответил резко, не скрывая раздражения. «Ирина, это неправильное решение. Моему отцу это не понравится. Опасно вы всегда росли здесь, в усадьбе, рядом с границей Ореала. И отец, и я, и мои братья, и мой младший брат тоже должен вырасти здесь. Это наш дом». Ирина внимательно посмотрела на княжича. «Семен Святозарович, твой брат не вырастет, если его съест Эхозвиль. Времена меняются. Раньше здесь не было такой активности, а теперь Эхозвиль осмелели. Ты хочешь, чтобы я растила твоего брата в постоянной опасности?» Семен скривил лицо, демонстрируя явное недовольство. «Это традиция, Ирина Дмитриевна», — возмутился он. «И неважно, что мы там хотим. Главный дружинник княгинской дружины Ефрем Гунатьев, который до сих пор молчал, робко вставил. Ваша светлость, госпожа права, активизация зверей действительно заметна». Семен фыркнул, едва бросив взгляд на дружинника. «Ну и что с того?» Разговор прервал спокойный, но уверенный голос Захара Глебовича Трубонова, княжеского наместника. «Я как наместник князя Святозара Алексеевича в его отсутствии», он сделал паузу, будто тщательно обдумывая каждое слово, «полагаю, что решение ее светлости Ирины Дмитриевны здравое. Князь ушел на гон и отсутствует уже несколько месяцев. Я уверен, он бы одобрил это. И я официально разрешаю растить младшего княжича Вячеслава Святозаровича в Рязани». Ирина, склонив голову, благодарно произнесла: «Правильное решение, Захар Глебович». Она коротко кивнула Семену, давая понять, что разговор завершен. Княжич не подал виду, но тоже поднялся. Не обмолвившись ни словом, они покинули зал, оставив наместника и дружинника наедине. Как только дверь за ними закрылась, Захар медленно повернулся к Ефрему, его лицо оставалось непроницаемо серьезным. «Ефрем Антонович, ты будешь отвечать за безопасность резиденции в Рязани». Дружинник бодро выпрямился. «Да, конечно, Захар Глебович, я служу княгине верой и правдой». Захар нахмурился, его взгляд стал задумчивым. «Насчет того случая с Эхокотом, как зверь смог пройти мимо родовой охранной системы, мне неведомо это, Захар Глебович», — помрачнел Ефрем. «Возможно, домовой дружине известно, возможно, но я хотел узнать твое мнение», — неопределенно отвечает наместник. «Но вообще тебя я хотел спросить о немного другом. В докладе написано, что Эхокот издал дикий визг, и это подняло тревогу. Но, Ефрем, ты ведь знаешь, что эти каменные коты всегда действуют тихо. Они могут съесть целый курятник, не издав ни звука. Тем более, создание атрибутики камня не чувствуют боли». «Похоже, его напугали», — заметил Ефрем уверенно. Дружинник явно уже обдумывал ситуацию с разных сторон. Страх они как раз чувствуют. Что могло напугать каменного кота настолько, чтобы он завопил? Захар прищурился, вглядываясь в лицо дружинника. Ефрем неуверенно ответил: «В комнате, по моим данным, никого не было, кроме 2 младенцев. Наместник нахмурился еще сильнее, давая понять, что ответ его не удовлетворил. «Мог ли маленький княжич проявить магию?» — спросил он, пристально глядя на Ефрема. «Вы же знаете, что его ядро закрыто», — вздохнул дружинник. «Как и у княгини, это родовая травма. Лекарь утверждает, что княжич не способен напрямую использовать магию алхимии». Захар кивнул, но его глаза по-прежнему оставались настороженными. «Да, я в курсе. Однако у девочки Ксении ядра вообще нет». Ефрем помедлил, словно подбирая слова, и наконец заговорил. «Есть 2 странности, Захар Глебович. После осмотра лекарь отметил, что княжич был сильно утомлен, Хотя инцидент со зверем произошел утром и дети проснулись недавно, непонятно, куда ушли силы княжича. И еще, его лицо было совершенно сухим, не было соляных дорожек от слез, в отличие от девочки. На какое-то мгновение в комнате повисла тишина, затем Захар невольно прищурился. Значит, все-таки это княжич Вячеслав напугал их Эхота. Но как, что это за мальчик, который выжил вопреки всему? Ефрем лишь развел руками, не зная, что ответить. Переезд стал для меня неожиданностью. Новый дом оказался меньше прежнего, но, как ни крути, выглядел вполне достойно. Внутреннее убранство, хоть и скромнее, чем в старой усадьбе, все же сохраняло нотки солидности. Но настоящий контраст ждал снаружи. Город шумный, многоголосый, хаотичный. Люди, автомобили, крики с автострад, все это сливалось в плотный гул, от которого сначала хотелось спрятаться. Каждое окно было как экран, транслирующий этот новый, совсем непривычный мир. Быстро стало ясно, здесь нет того, что я так ценил в старой усадьбе. Никаких дружинников, никаких тренировок, никаких осадных башен, которые с таким грохотом рушились, помогая мне медитировать и усиливать связь с ядром. В этом месте не было и намека на энергию разрушения. Открытие неприятное, если не сказать удручающее. Мама, кажется, чувствовала перемены. Возможно, она даже замечала мое недовольство. Чтобы хоть как-то смягчить смену обстановки, она часто возила нас с Ксюней в городской парк. И вот однажды, катаясь по дорожкам парка, я замахал руками в сторону небольшой площадки. Площадка была огорожена высоким решетчатым забором. За ним располагались тренажеры, барьеры и прочие снаряды, явно предназначенные для дрессировки собак. Не сдержавшись, я закричал: «Бака, бака, бака!» Мать обернулась и улыбнулась. «Ты хочешь на собачек посмотреть, Славик?» Я энергично закивал, насколько это позволяли мои пока еще слабые мышцы шеи. «Дя!» Что-то там заставило мое ядро чуть теплее откликнуться. Я знал, нужно обязательно туда заглянуть. «Ну хорошо», — улыбнулась мать, глядя на меня и Ксюню, — «давай подойдем поближе». Коляска свернула в сторону, приближаясь к забору, за которым кипела жизнь тренировочной площадки. Там собак обучали командам, заставляя их прыгать через препятствия, выполнять рывки и работать слаженно под командами дрессировщиков. Только вот большинство обычных собак сновало по краям загона, явно стараясь держаться подальше от центра, где выделялось нечто совершенно иное. На просторной территории доминировал огромный черный эхопес. Даже на первый взгляд было ясно, что он находится на низкой стадии формирования. Его тело состояло из осколков древних руин. Массивные лапы из фрагментов колонн, а череп – обломок головы горгульи, двигающийся с пугающей энергичностью. Каждый его шаг заставлял воздух вокруг вибрировать, а разрозненные на вид фрагменты складывались в странно гармоничное целое. Пес подчинился каждому жесту и приказу дрессировщика, которого называли эхопсарем. Он мощно прыгал через огромные барьеры, с грохотом врезался в имитации стен и недружелюбно поглядывал в сторону обычных собак. Не зря они старались не попадаться ему на глаза лишний раз. Я не мог оторвать глаз от этого создания. Какой здоровый! Вау! Моя рука сама собой потянулась вперед. Бака, бака, бака! Поддакнула и Ксюня. Мать посмотрела, куда направлены наши взгляды, улыбнулась. «Тебе нравится эта собачка?» Я кивнул, и вдруг эхопес, до этого полностью сосредоточенный на команде своего дрессировщика, внезапно замер. Его голова, обколотый обломок каменной горгульи, резко повернулась в нашу сторону. Он смотрел прямо на меня. На мгновение время будто остановилось. Затем, с неожиданной резкостью, пес сорвался с места и бросился к забору. Мать мгновенно поняла, что слабый забор не станет преградой для такого монстра. Ее лицо исказил ужас. «Нет!» — вскрикнула она, вцепившись в коляску обеими руками. Двое дружинников, сопровождающих нас на отдалении, среагировали мгновенно. Они бросились вперед, закрывая собой коляску. Эхопес мчался, с каждой секундой сокращая расстояние. Каменные лапы гулко стучали по земле, каждый удар отдавался эхом. Я замер, чувствуя, как что-то внутри меня сжимается от восторга. Зверь разрушения был близко, очень близко. Глава 2. Усадьба рода Опасновых, фронтир Рязанского ареала. Я читал рапорт о последнем инциденте с этим эхозверем-котом, начал Захар, поднимая взгляд на своего собеседника. Его голос звучал ровно, но в нем угадывалась тень досады. Но, признаюсь, мне этого недостаточно. Хочу еще поговорить с тобой, Матвей Максимович. В княжеском кабинете, который нынче занимал наместник, повисла тишина. Ее нарушал лишь треск огня в камине, который отбрасывал причудливые тени на стены. Портреты прошлых князей рода Опасновых, развешанные в строгом порядке, казались тяжелыми, почти подавляющими. Окна наполовину скрывали массивные шторы, пропуская лишь тусклый свет. Наместник Захар Глебович Трубонов сидел за массивным дубовым столом князя. Его сухопарое тело, вытянутое лицо и заостренные черты придавали ему вид аскета. Напряжение читалось в тонких пальцах, которые то и дело шевелились, перебирая бумаги на столе. С другой стороны стола сидел Матвей Максимович Мутов, воевода княжеской дружины Опасновых. Стул жалобно скрипнул, когда он выпрямился. Высокий рост, широкие плечи и густая борода делали его похожим на медведя. Черты его лица, грубые, словно высеченные из камня, говорили о долгих годах службы и постоянной готовности к бою. «Спрашивайте, Захар Глебович», — произнес он, его голос был низким, хриплым, как раскат грома. В этом тоне слышалась привычка к командам, к ответственности. «Все, что нужно, я расскажу». Наместник аккуратно положил рапорт на стол, сцепил руки перед собой и выдохнул, словно пытаясь собраться с мыслями. Как Ихакат обошел родовую сеть? Начал он, не поднимая взгляда от стола. Я перечитал рапорт несколько раз, поговорил даже с патрульными, но ничего конкретного так и не узнал. Матвей, нахмурив брови, молчал. В который раз он перебирал в голове варианты, стараясь не торопиться, но не находил другого ответа. Наконец, решившись, поднял глаза. Итоги расследования, Захар Глебович, крайне неутешительные. Мы изучили родовую сеть вдоль и поперек, энергосетку, меридианы, каналы. Но есть только одно объяснение. Единственный способ, как этот эхо-зверь, эта каменюга, пробрался в родовое поместье. Его впустили. Слова прозвучали как удар. Захар поднял голову резко, словно не веря услышанному. Впустить, это невозможно. Это может сделать только князь. Он запнулся, его глаза сузились. Матвей, опустив взгляд, ответил спокойно, но с тяжелой уверенностью. Не только. Еще родственники Святозара Алексеевича по крови. Захар медленно выпрямился. В комнате повисла тишина. Затем он заговорил, тщательно взвешивая каждое слово. Хаем, а единственным из них, кто сейчас находится в усадьбе, является старший княжич Семен Святозарович. Захар подается вперед, его взгляд пристально впивается в лицо воеводы. Не хочешь ли ты сказать, старый друг, что Семен Святозарович решил устранить своего младшего брата? Матвей не сразу отвечает. Он наглаживает бороду. Я этого не говорю, Захар Глебович. И, тем более, не писал так в рапорте, говорит он наконец. У меня еще мозг не отсох, я лишь излагаю факты. Только княжичи могли впустить зверя. А в усадьбе на момент происшествия находились только старшие и младшие княжичи. Вячеслав Святозарович же еще совсем младенец. Матвей хмыкает, позволив себе довольную улыбку. Хотя парнишка он, без сомнения, боевитый и любит участвовать в поединках дружинников. В смысле участвовать? Захар поднимает бровь с неясным подозрением. Просто ему вспомнились их гадания с Ефремом по поводу того, как же маленький княжич смог напугать Ихакота. Пока только смотрит, спокойно поясняет воевода. Но, если доживет, вырастет хорошим витязем. Если доживет, повторяет Захар, сцепляя пальцы рук. Его взгляд уходит куда-то вглубь комнаты, скользя по мрачным теням, отбрасываемым камином. Все, что только что сказал Мутов, давно уже вертелось в его голове. Но Захар не торопился с выводами. Ему нужно было услышать это от старого воеводы, не ради новых фактов, а чтобы убедиться в его искренности. В тишине, нарушаемой лишь треском огня в камине, наместник продолжает, его голос становится мягче, но в нем слышится настойчивость. «Давай на чистоту, Матвей, мы с тобой давно служим вместе, рука об руку. Оба хотим уберечь младшего княжича». Ведь так, Матвей молчал, погруженный в воспоминания. Перед его мысленным взором вставал образ Вячеслава, розовощекого, хмурого мальчугана. С каким неподдельным азартом он наблюдал за тренировками дружинников. Матвей даже специально устраивал для него рукопашные схватки, чтобы порадовать маленького княжича. На губах Матвея мелькнула невольная улыбка. Он вспомнил, как однажды привез в усадьбу настоящую осадную башню, одолженную у рязанских ролевиков. Впечатляющее сооружение, массивные балки, крепкие доски, скрипящие петли подъемного моста. Как же Вячеслав Святозарович смеялся от восторга, наблюдая, как дружинники с грохотом разносили эту махину на щепки. Его явно радовали треск дерева и летящие обломки. Матвей выпрямился, медленно кивнув, и его густые брови слегка сдвинулись в уверенном жесте. «Так и есть, Захар Глебович. Моя судьба проста – стоять на страже рода Опасновых». Захар устало потер виски и, слегка наклонившись вперед, произнес: «Какой тогда смысл Семену Святозаровичу устранять родного брата, тем более самого младшего?» Матвей глубоко вдохнул. «Ты и без меня знаешь ответ, Захар Глебович. Все из-за княгини. Сыновья от предыдущих браков князя не жалуют ее, тем более их раздражает, что сам князь без ума от своей молодой жены». Он сделал паузу, будто обдумывая, стоит ли продолжать, но все же закончил с легким нажимом. «К тому же, как ты знаешь, князь Святозар уже несколько месяцев не объявлялся. Ходят слухи, что он сгинул в туркменском ареале». Эти слова дались ему с заметным трудом, но он все же произнес их, удерживая прямой, но тяжелый взгляд на Захаре. Тот, нахмурив лоб, медленно потер подбородок и с негромким раздражением ответил: «Вздор. Просто в ареалах нет связи. Наш князь сейчас защищает границы царства». «Конечно, вздор», — сразу кивнул Матвей, но Семен Святозарович мог и поверить слухам, или не поверить, но воспользоваться долгим отсутствием отца, пока брат маленький. Захар нахмурился еще сильнее. «И тогда какой смысл ему в братоубийстве? Он ведь старший княжич. Все наследство все равно перейдет к нему». «Перейдет ли?» — протянул Матвей, неопределенно махнув рукой. «Возможно, дело в завещании, если оно вообще существует. Святозар Алексеевич мог выбрать наследником любого из своих сыновей. По законам царства наследником титула может быть только один. Но кого выбрал князь, мы не знаем. Возможно, младшего сына, сына любимой жены». Захар сдержал тяжелый вздох, но его лицо стало еще мрачнее. Брови сошлись на переносице, а пальцы сжались в кулак. Он-то как раз и слышал о завещании, но ему было неизвестно, что там написано. «Меньше всего нам сейчас нужно участвовать в междоусобных войнах, Матвей», — сухо заметил он, опустив взгляд на бумаги на столе. «Согласен», — коротко кивнул воевода, поднимаясь на ноги. Его фигура заслонила небольшой свет, проникающий сквозь шторы. Но и нельзя утверждать, что это была попытка убийства княжича. По сути, эхозверь просто слонялся рядом. Да, его впустили, но это не значит, что его специально подкинули. «К тому же у нас нет ни одного доказательства вины Семена Святозаровича, только догадки. Предъявить ему мы ничего не можем». Захар несколько секунд молчал, его взгляд был прикован к резной гравировке на массивном столе. Затем он резко поднял голову, и в глазах вспыхнула твердая решимость. «Буду говорить прямо. Надо уберечь Вячеслава Святозаровича». Матвей кивнул, сложив руки за спиной. «Ефрему Гунатьеву можно доверять», — сказал он после паузы, слегка наклонив голову. «Главное, чтобы у него хватало дружинников. Пока я наместник, для защиты княжичей люди всегда найдутся», — твердо ответил Захар, поднявшись из-за стола. Его голос стал жестче, а взгляд — более решительным. «Но будет ли достаточно мечей и карабинов?» Матвей переступил с ноги на ногу, словно пытаясь подобрать нужные слова, но в итоге не нашел ничего лучше, чем сказать правду. «Кто же знает, Захар Глебович, я смотрю из своей коляски, болтая ножками. Перед нами мчится огромное существо, собранное из древних обломков и проволок. Эхопес, его массивная голова, раньше принадлежавшая фасадной горгулье, кажется слишком тяжелой для тела. Какой красавец!» Я смеюсь, и мой смех вырывается наружу, заражая Ксюню. Она знает, если я не боюсь, то и ей нечего бояться. Девочка радостно гукает. Большие глаза сияют весельем, а крошечные пальцы азартно хлопают по поручням. Но дружинники явно не разделяют нашего мнения. Их лица побледнели, руки нервно тянутся к мечам. Пистолеты в кобурах остаются нетронутыми, да и зачем они? Против эхозверя, собранного из обломков статуи и руин, огнестрел бесполезен. Пули просто отскочат от камня. Только магия может его повредить. Причем, магия серьезная. Вдруг резкий крик псаря разрезает напряженную тишину. Асура, стоять! Зверь, уже перепрыгнувший через забор, с неохотой замирает. Его глаза, пустые, черные, словно воронки, устремлены прямо на меня. Он склонил голову, будто пытается рассмотреть получше. Интерес, любопытство, ага, как и у меня. Приказ явно дался ему тяжело. Его каменные мышцы дрожат, проволока натягивается, а лапы колонны словно сами собой делают крошечный шаг вперед. пса тянет ко мне. Я чувствую это остро, как если бы нас связывали невидимые нити. Разрушитель тянется к разрушителю. Мы с этим зверем одной природы. Ксюня смотрит на меня, ее улыбка замерла. Она что-то усердно огукает, но я ее не слышу. Все внимание сосредоточено на Эхопсе, и я смотрю на собрание руин. Ирония в том, что, несмотря на всю исходящую от него угрозу, он кажется мне правильным. Да, вот таким должен быть настоящий разрушитель. Машу ему рукой. Подойди, поглажу. Асура переминается с лапы на лапу, разрываясь между желанием подойти ко мне и послушанием. Его взгляд, жалобный, почти человеческий, умоляющий. Я чувствую его колебания. Я такой же. Мы оба хотим поиграть друг с другом. Он хочет подойти, но не может. Почему никто этого не понимает? Передо мной встают дружинники, заслоняя обзор. Мать торопливо прикрывает меня собой, ее движение резкое, будто что-то угрожает мне. Глупые взрослые, неужели вы не видите? Мы оба разрушители. Зачем мешаете? Дайте нам поиграть. Я шевелюсь в коляске, пытаясь выглянуть из-за их спин. В этот момент появляется псарь. Он бежит, спотыкаясь, а его лицо искажено от страха и стыда за ослушавшегося питомца. Не успев подойти, он опускается на колени прямо перед коляской и княгиней Ириной. Его ладони сложены так, будто он молится, а голос дрожит от волнения. «Простите, ваша светлость», — взмолился он, не поднимая головы. «Обычно за Асурой такого не водится, клянусь. Не знаю, что на него нашло. Он безобидный, честное слово». Княгиня Ирина, хоть и побледнела, остается собранной, железное самообладание никуда не исчезло. «Вы чьих будете?» — спрашивает она ровным, но обжигающим тоном. Псарь вздрагивает, словно от удара. Поднимает голову, потом быстро опускает снова, осознавая, что это может быть расценено как дерзость. «Я, Прохор Себастьянович Гаврилов, Эхопсарь три разряда рода Бастрыкиных», спешно отвечает он, слова срываются с его языка почти бегом. Дружинники окружают мужчину, их взгляды тяжелые, как камень. Один из них делает шаг вперед, наклоняется и произносит сурово: «Почему зверь не на графском полигоне?» Прохор нервно сглатывает, его руки дергаются, будто он хочет за что-то ухватиться, но вокруг только воздух. «Полигон на ремонте», с трудом выговаривает он, взгляд мечется между дружинниками и княгиней. «А зверя надо тренировать. Вот я его вывел на собачью площадку. Он безобидный и идеально слушается, клянусь. Моя мама, обычно такая добрая и нежная, словно лучик солнца в сером небе. Но сейчас ее вид не оставляет сомнений. Перед нами настоящая железная валькирия. Прямо истинная Брунгильда. Лицо строгое, зрачки словно отлиты из вороненой стали. Моя запутанная борода. Ма, это точно ты. Оказывается, мама строгая ко всем, кроме меня, ну еще и к Ксюне, так что псарю сейчас точно не позавидуешь. Эх, жаль беднягу». Княгиня Ирина, чуть приподняв идеально изогнутую бровь, отвечает: «Я вижу, как он слушается. Я жду извинения от главы вашего рода лично. А сейчас уберите пса, и чтобы я больше никогда не видела вас с ним в общественных местах». Прохор, поникнув, быстро кивает: «Конечно, ваша светлость, но я этого так просто не оставлю. Бака, Баку!» — кричу я, тяну руки к псу, едва не вываливаясь из коляски. «Бака, Бака, Бака!» Асура слышит меня, его каменные остроконечные уши дрожат, будто от напряжения. Он замер, его массивные лапы обломки колонн словно приросли к земле. Прохор громко зовет его, почти надрывая голос: «Асура, ко мне!» Но Эхопес не двигается, он топчется на месте, его тело напрягается, словно готовое разорваться от внутренней борьбы. Ксюня, видя, как я кричу, тоже не остается в стороне. Ее маленькие ручки взлетают вверх, а глаза, полные смеха, блестят. Она тянет свой тоненький голосочек: «Бакаба, бакаба». Асура явно не знает, что ему делать. С одной стороны, я и мои настойчивые крики, с другой, Прохор, который буквально вытягивает его голосом. Пес качает головой, будто пытаясь вытряхнуть это противоречие из своей каменной души. Дружинники переглядываются, их лица растерянные, а один из них даже задумчиво почесывает макушку рукоятью меча. «Ваша светлость», — решается он хрипловатым голосом. «Кажется, зверь слушается княжича». «Что? Как это возможно?» — удивленно спрашивает княгиня. «Ваша светлость, я без понятия, но вы сами видите, как он откликается на княжича». Княгиня Ирина растерянно оборачивается ко мне, ее суровость трещит по швам. В глазах — тревога. «Сынок, отпусти собачку, Ее голос мягче, чем прежде, но в нем угадывается нотка приказа. Ей нужно домой. Но я не собираюсь сдаваться. Асура мой, он мой. Я стискиваю кулачки и изо всех сил снова кричу. Бака, Баку, Бака. Ксюня радостно подхватывает мою команду. Бака-ба, Бака-ба. Асура не выдерживает. Его лапы приподнимаются, он делает один короткий шаг в мою сторону. Его взгляд снова встречается с моим. Асура смотрит на нас с тем же жалобным, умоляющим взглядом. Псарь Прохор, тяжело вздыхая, явно понимает, что одни приказы здесь не сработают. Сжав зубы, он достает из кармана кожаный ремень, наматывает его вокруг горгульи головы пса и начинает тянуть изо всех сил. Асура, домой, рядом. Асура нехотя делает пару шагов, но тут же упирается всеми четырьмя лапами. Раздается скрежет, звук, будто две ржавые шестеренки застряли друг в друге. Пес наклоняет голову, и его тяжелый взгляд снова падает на меня. В этих глазах читается борьба. Я вытягиваю руки к Асуре, кричу изо всех сил. Бака, Бака. Прохор пыхтит, его лицо покрыто потом. Он продолжает тянуть ремень, шаг за шагом оттаскивая пса прочь. Хватит уже, Славик. Встревоженно произносит мама, ее голос повышается. Вячеслав Святозарович, я с вами разговариваю. Быстро прекратите звать его. Она хватает ручку моей коляски и резко разворачивает ее. Колеса с глухим стуком катятся прочь от Асуры. Дружинники идут за нами спиной вперед, выставив мечи перед собой, не сводя глаз с пса. Я тяну руки назад, но мама упрямо укатывает нас с Ксюней к выходу из парка. Жадины, отдайте его мне, мы будем играть. Я буду ездить на нем верхом, как на боевом скакуне. Буду охотиться на каменных котов и стану легендой Ареала. Но мама не слушает. Колеса моей коляски все быстрее катятся прочь, а Асура становится все меньше, его массивная фигура постепенно исчезает вдалеке. Ну, ма, позя, я уже перехожу на просьбы, пусть это и унизительно для моего генеральского звания, но ее это не останавливает. Я опускаю руки и, изведенный гневом, начинаю ломать борт коляски. Я вам покажу разрушителя. Мои маленькие руки хватаются за бортик, и я его трясу. Сил хватает только на то, чтобы задребезжала гирлянда погремушка. Ксюня взрывается веселым смехом, и тоже принимается трясти свою погремушку. Конечно, у нее не выходит так же громко. Она ведь не разрушитель. Одним вечером мы с Ксюней ползаем по комнате. Нам ведь почти 6 месяцев. Ну, судя по тому, что мы уже ползаем, и движемся мы весьма самостоятельно, если уж на то пошло. Вокруг огороженная площадка, уставленная игрушками. Мягкие зверушки, кубики, погремушки, все это разложено так, чтобы наши маленькие ручки могли до всего дотянуться. Уютный аквариум, созданный специально для нас. Но я, как и всегда, не ищу легких путей. Слабые враги, это не про меня. Ежик и белка, смешно. Пусть сидят позади. Я целюсь на самого грозного противника, большого, пухлого зайца. Он сидит в центре комнаты, явно издеваясь над всеми остальными игрушками своим размерами. Мои руки тянутся к нему, и я хватаю его крепко, чувствуя под пальцами мягкую плюшевую ткань. Он теплый, пушистый, а его глаза-бусинки смотрят прямо на меня. Хватит пузырьков, мелькает мысль. Я хочу взорвать эту игрушку. Я собираюсь силами, концентрируюсь так, как только могу. Все мои мысли и эмоции направлены на одну цель – разорвать этого зайца на мелкие кусочки. Пусть его плюшевые кишки разлетятся по всей комнате. Эр-эр-эр, как и все мои враги до него. Но куда там? Заяц лишь смотрит на меня своей плюшевой мордой. Я сжимаю его еще сильнее, вкладываю всю свою злость. Но он остается целым. Более того, он будто становится еще мягче. Рядом раздается тоненький голосок Ксюни. Она протягивает ко мне свои пухленькие ручки. Пальчики сжимаются и разжимаются. Кая, Кая, лепечет она, улыбаясь так широко, что ее глаза превращаются в две луны. Я отвожу взгляд от своего непробиваемого врага и смотрю на нее. Ее лицо излучает неподдельную радость. Кая, снова повторяет она и хихикает. С досадой бросаю плюшевого зайца в сторону Ксюни. Она радостно визжит, хватая его обеими руками, и тут же начинает играть с ним. Пусть ей будет. Все равно пока этот плюшевый орешек мне не по зубам. Вздохнув, я возвращаюсь к мыльным пузырькам. Артефакт-игрушка выплевывает блестящие шары, и они летят вверх, сияя в лучах лампы. Эти без проблем разлетаются под моим взглядом, уступая моей воле. Почему я еще такой слабый? Ну да, мне еще и полугода нет, а мои ровесники в этом возрасте вообще беспомощные комочки. Но, Черт возьми, как же хочется уже снова взрывать горы и разносить скалы. Вместо этого, трясти погремушки и воевать с плюшевыми зайцами. Где справедливость? Мое ядро, оно странное. Теперь оно напоминает дуршлаг, куча дырочек. Но это ничего. Я знаю, что делать. Нужно медитировать. Если медитировать, ядро будет расти, а с ним и моя сила. Эта скорлупа, что сейчас покрывает источник моей разрушительной мощи, не сдержит мой рост. Она либо разрушится, либо вырастет вместе с ядром. Я сжимаю кулачки, глядя на очередной пузырек, который плывет над головой. Он сверкает, как маленькое солнце, вызывая во мне упрямое желание стать сильнее. Мои руки тянутся к пузырьку. Я сосредотачиваюсь, концентрирую всю свою силу, будто пытаюсь сжечь его взглядом. Пу. Выдыхаю, вкладывая в этот звук свою волю. Пузырек с тихим хлопком лопается. Тут же переключаюсь на следующую цель. Но в этот раз задача масштабнее. Пу. Пу. Пу. Произношу решительно, и сразу три пузырька взрываются один за другим. Я улыбаюсь, довольный своей победой. Троих за раз, это впервые. Рядом Ксюня, наблюдавшая за мной с любопытством, откладывает своего плюшевого зайца. Ее маленькие ручки тянутся вперед, и она с энтузиазмом начинает повторять за мной. Пу-пу-пу. Ее тоненький голосок звучит звонко, вторя моему ритму. Вдруг из коридора раздается спокойный, чуть ленивый голос служанки. Пу-пу-пу. Заварю-ка кофейку. Мы с Ксюней переглядываемся. Пу-пу-пу-пу. Продолжаем мы, оглашая мою победу, как только шесть пузырьков одновременно лопаются. Ну что ж, даже самые великие разрушители начинают с пузырьков, по себе знаю. И вот я наблюдаю, как Ксюня тянет свою пухленькую ручку к пузырькам, сосредоточенно глядя на них. Она пытается взорвать их раз за разом, с удивительным упорством для такой крохи. Ее лицо напряженное, взгляд серьезный, прямо как у настоящего бойца. Удивительно, но ей это, кажется, начинает нравиться. Медитация, возможно. Девочка учится быстро, как будто интуитивно чувствует, что воля здесь важнее силы. А еще ей явно не хочется отставать от меня. Я прищуриваюсь, и мое магическое зрение, которое понемногу расширяется, позволяет заметить кое-что удивительное. У нее уже есть ядро, совсем крохотное, меньше семечки, но оно там. То-то иногда в ее глазах мелькают крошечные искорки, похожие на отблески молнии. И сейчас тоже. Может, это ее будущая атрибутика дает о себе знать, думаю я, наблюдая за ее попытками. Интересно, что там? Гроза? Огонь? Кто знает. Но я точно уверен, если прикладывать усилия, это ядро деформируется быстро. Ксюня упрямо продолжает подражать мне. Ее личико сосредоточено, а маленькие губки шепчут что-то, едва слышное. Воля, главное в этом деле. Если у организма есть предрасположенность, если ядро уже начало формироваться, атрибутика обязательно проявится. Надо только подождать. Зашедшая в детскую и севшая неподалеку мама, очевидно, тоже замечает изменения. Ее взгляд сосредоточен на Ксюне. Наверняка заметила мелькание молнии в глазах девочки. А теперь медленно поворачивает голову ко мне. Ее глаза сузились. «Почему на меня-то смотришь, ма? Подозреваешь во мне наставника? А да, маму не проведешь, но можно попытаться». Я мгновенно делаю вид, что совершенно ни при чем. Более того, чтобы окончательно снять с себя подозрения, я делаю самый простой и понятный маневр. «Пи-пи!» Невинно кричу я, изображая самого безобидного малыша. И следом за мной Ксюня радостно выкрикивает. «Пи-и!» Мама вздыхает и, махнув рукой, достает из тумбочки подгузники. А я, едва сдерживая внутренний триумф, улыбаюсь про себя. Отвлекающий маневр сработал идеально. Мама встает с места, качает головой и с удивлением произносит. «Даже вместе писаете? Вообще, я до сих пор не понимаю, кто мне Ксюня. Сестра, наверное. Но однажды я услышал, как служанка, проходя мимо, бросила будто бы мне. Суженая-то ваша подрастает, княжич». Я тогда задумался. Слово «суженая» зацепилось где-то в памяти, но смысл его ускользал. Я точно слышал его раньше или нет? Может, это просто синоним двоюродной сестры, типа кузины у франков? Я не стал уточнять у служанки по понятным причинам, да и неважно это сейчас. На следующий день пузырьки мне надоели. Вот честно, сколько можно? В который раз я смотрю, как очередная цель разлетается на мыльные брызги. Хочу что-то большое разрывать. Игрушки. Да, вот бы взрывать игрушки. Или рвать. Но, увы, мои руки пока слабые. Игрушки не поддаются. Даже когда я собираю всю свою волю, Они остаются целыми, с невозмутимыми рожами. Плюшевые зайцы и мишки выглядят слишком довольными своей непробиваемостью. Приходится снова возвращаться к этим надоедливым пузырькам. Единственная радость в том, что артефакт работает сам. Служанки каждый день наливают туда воду с мылом, и он продолжает производить пузырьки без остановки. Я хмуро гляжу на переливающиеся поверхности пузырей. Они уже взрываются по 5 сразу. Это прогресс, конечно, но радости не приносит. Все равно хочется большего.